Глава 11. Прошло 12 дней с момента битвы и чуть больше 10, как нашли Нору и Дреда, которые потерпели крушение на планете Паук-3. За это время мы постарались расширить контроль в сторону противоположного выхода из нашего кластера. Где-то удавалось продвинуться вперед, захватить несколько систем разом, а где-то противник устраивал нам засады. Но в любом случае, все больше и больше территорий переходило под наш контроль. И это радовало как минимум. Я лично за все это время ни разу не вылетел со станции, просто не было возможности. Постоянно координировал действия всех сил и группировок, голова раскалывалась, сна практически не было, но я представлял, что так может быть, поэтому терпел и ждал, когда станет хоть немного тише. На систему «Паук» за все это время было несколько тяжелых накатов. Группировка «Норы» потеряла суммарно 30 корветов и, увы, 3 команды, которые ими управляли. Последние — большая утрата для организации, ибо опытных пилотов найти невероятно сложно. Вклинить их в систему так, чтобы все работало идеально, еще сложнее. За это же время к нам прилетели 2 потерявшихся бойца. Они передали мне часть оружия, а я его передал в центр исследования. Пускай пока постараются понять, что это за зверь такой. Нора при этом передала чертежи этого оружия, точнее его третьи. И это было крайне положительно, из-за чего технарям будет проще изучить пушку. Может даже что-то получится сделать на ее основе, но спешить в этом плане нельзя. Мало ли какие секреты могут храниться внутри управляющего блока. «И как ты понял, что это именно управляющий блок?» — посмотрел я на Дреда, который просто пожал плечами. «Предположил?» — на лице появилась ухмылка. «Боги подсказали, а я сделал. Вот и все». «Боги ему подсказали», — помотал я головой. «В любом случае, спасибо. Это действительно ценное приобретение. Пока ожидайте. Вам будет выдана миссия позже, когда мы сможем пробить коридор к следующей части данного оружия. Можете отдохнуть». «После случившегося, скажу честно, заслужили. И да, загляните в медицинский отсек, пускай вам проведут комплексную проверку здоровья. Все же, рядом с ядерным взрывом находились, могли облучиться. А учитывая прошлое человечества, мутации могут начаться очень быстро. И да», — на миг задумался я, прежде чем отпустить этих двоих. «Дред, передай полный отчет о своей разработке. Есть вариант запустить серийное производство. Возможно, это спасет не одну жизнь. И не мне, а тем же технарям, которые забрали оружие». «Понял», — кивнул боец. «Сделаем. Скажу так, жизнь они мне хоть не спасли, но помогли достать информацию, которая пригодилась организации». «Какая будет следующая миссия, командир?» — решила уточнить Нора перед тем, как уйти. «Вы и так все поняли, Нор», — нахмурился я. — «Лишний вопрос. Но если так хочешь, скажу». Девушка кивнула, а я вздохнул. — «Вам нужно будет найти вторую часть оружия. У вас есть опыт и понимание, что нужно делать и как. Да, риск. Но я вам выделю группу людей, которые вам помогут в случае необходимости. А теперь идите». Хотелось бы сейчас посоветоваться с Грегом, но тот улетел уже на свою собственную миссию. И ее важность огромна. Грей начали свою активную фазу наступления. Продавили силы Редов еще в одном направлении, а это дерьмово. Родная система этого клана уже находится в опасности. 3 прыжка, и всему роду конец. А когда падут Реды, будет стремительный натиск на Вайтов. И, увы, я со своей организацией тут бессилен. Но за это время постараюсь сделать все, чтобы усилить нас, наемников Райс, как можно больше. «Вызывали?» Явился ко мне Виктор, который все это время занимался проверкой новых подчиненных вместе со всем своим аппаратом, ибо поток пока не иссякал, а наоборот, увеличивался. «Да», — кивнул я, — «хотел поговорить с тобой тет-а-тет, так что давай пройдем в комнату отдыха». «Буду только рад», — кивнул наш спец по безопасности. «Вот и хорошо, иди догоню», — приказал я ему, после чего начал разбрасывать приказы всем, кто тут был, определяя их работу на ближайшие несколько часов, оставляя за себя начальника оперативного отдела, так как у него были все полномочия, за исключением некоторых моментов. Наш командный пункт все так же располагался в нашем доке. Это было удобно, в случае чего эвакуация могла быть моментальной. Да и плюс мы тут были защищены от случайных взглядов, ушей, в общем, разведчиков из числа притаившихся гражданских. Противник коварен. Думаю, даже некоторые гражданские могут быть его глазами и ушами, учитывая слухи про эксперименты на планете Лайкон в системе РОД. Да чего говорить про гражданских? Даже проверенные бойцы могут быть предателями, просто сами могут не знать об этом. Уже встречались случаи того, когда была осуществлена процедура стирания памяти, но с восстановлением по определенному триггеру. У нас таких возможностей не было, в отличие от противника, так что нужно было готовиться к худшему. Последовав в комнату отдыха, я попросил всех пройти в другое помещение, ибо мне с Виктором предстояло весьма плотно обговорить некоторые нюансы его работы. Не для лишних ушей, как говорится. И разговор этот мог занять весьма продолжительный промежуток времени. Первое. Потер я виски, ибо голова последнее время жуть как раскалывалась. Хотел бы у тебя уточнить, что ты думаешь по поводу загадочного сигнала со стороны системы ВР-147, а также той информации, которую достал Дред. Я их сейчас просканировал, посмотрел в глаза, плюс уже от медиков получил часть донесений. У них нет помутнения сознания, а значит, они не врут. Скажу так, пожал ладонями на колени наш СБшник. Информация достоверной быть не может, так как все, что связано с бродягами, никогда так легко не достается. Предполагаю, что это ловушка. Ловушка была и в той лаборатории, где оказались эти двое, если верить их докладу, спокойно проговорил я, вспомнив данный нюанс. Бродяги пытались защитить свое творение, и если бы не изобретение Дреда, то они бы, вероятнее всего, погибли. Ему сейчас будут искусственно наращивать нервы в поврежденной руке. Если не выйдет, то будут специальными проводами с высочайшей проводимостью восстанавливать полную подвижность руки. Виктор в этот момент задумался и запросил через интерфейс у меня еще раз данные из найденного блока управления, а также все файлы по сеансам получения загадочного сигнала со стороны другого входа в нашу систему. И судя по быстрым движениям его глаз, он начал сравнивать все, что удалось узнать. Вот только его напряженное лицо заставляло напрячься и меня. «Скажу так», — спустя 10 минут поднял он на меня свой взгляд. «Постараюсь получить удаленный доступ к той системе. У меня есть коды доступа, по крайней мере, удалось подобрать к сообщению. Если не выйдет, то придется отправлять группу. Я не доверяю этой информации, ибо бродяги, уровень секретности у них высочайший. Но сейчас они решили почему-то раскрыться. И именно этого я опасаюсь. Они никогда не вступают в открытое противостояние, если не затрагиваются их интересы. Грей их не трогают, бродяги стоят на месте, хотя и обещали помочь». «Помогут», — улыбнулся я. «Мне доводилось с ними работать в пору прошлой гражданской. Они ворвутся, когда подготовятся. Ну и назначают цели для ударов, возможно. А есть вариант, что они уже выдвинулись вперед, ибо их корабли вообще не зависят от системы гиперсветовых коридоров. У них собственный гравитационный разгон до скорости в сотни скоростей света». «Искренне надеюсь», — сдержанно кивнул Виктор. «В любом случае, нам следует быть предельно осторожными с тем, что нам дают бродяги. Еще во времена Академии они были параноиками, причем с большой буквы, а сейчас после ее уничтожения подавно». «Так», — вздохнул я. «Если наш мастер безопасности дает зеленый свет, то значит информация чиста, как я понял. Мне это было главное услышать». «Да, чиста. Вреда она не нанесла никому и ничему. Можно спокойно вбивать все координаты из мозга оружия в бортовые системы корабля, которые направятся на поиски второй и потом третьей части оружия». А теперь про наш личный состав. Далее разговор был тяжелым. Он занял несколько часов, но мне нужно было понять все подозрения моего специалиста по безопасности, чтобы самому оставаться в этой самой безопасности. Людей у нас очень много. Некоторые допускаются к тренировкам без оружия чуть раньше, чем их проверят, и иногда в таких случаях скрываются предатели. засланные Греями. Их расстреливают на месте, так как они начинают проявлять агрессию, что неудивительно. После этого я вернулся в главный зал и продолжил руководить нашей группой, организацией. В данный момент у нас стояло две приоритетные цели. Подготовить площадку для удара по системе ВР-147, а также организовать постоянную оборону системы «Паук». Обе задачи выполнялись успешно. Про первую я уже вспоминал, так что нечего память лишний раз ворошить, напрягая мозги. А вот вторая... Из-за боев в системе «Паук» цитадель развернуть было проблематично. Модули не могли соединиться из-за постоянных накатов мелких и едва заметных кораблей. Срабатывали протоколы безопасности, и стройка вставала. Это бесило Миру. Я с ней был периодически на связи и слышал ее голос, но все равно стройка шла. Если верить докладу, то уже завтра первые орудия начнут функционировать. Из-за этого флоту Греев придется делать крюк, чтобы попытаться ударить по нам из системы ВР-147. А это трата времени. Огромная. И топливо, что немаловажно. «Фрай», — вызвал я своего кадровика, который по совместительству иногда помогал мне продумывать тактики. «А ты как думаешь, стоит отправить диверсионные группы по обходному маршруту, который ведет к системе ВР-147, чтобы уничтожили топливозаправщики? Все равно под контролем Греев. Сможем все списать на войну?» «Логичный ход, кстати», — весьма бодро ответил муж моей сестры. «Сейчас у нас почти собрана вторая армия. Не хватает только легкого крейсера, который проходит финальные стадии калибровки, и при этом у нас больше сотни свободных корветов. Часть из них нужно держать в резерве, а вот два десятка, даже 18, если их разбить на 6 групп, при этом заменить часть модулей на максимальную скрытность, то может получиться, да. У нас есть достаточное количество следующих модулей?» В этот же момент мне прилетело письмо со списком вспомогательных модулей для наших корветов. Так как система управления разрасталась, то полный доступ в данный момент был у меня. У Фрая же был доступ ограниченный, открывался он только в случае потери контрольной связи со мной и станцией. Я тут же пробежался взглядом по огромному списку того, что у нас лежало на корабельном складе. Каких только модулей у нас не было, но по большей части это были трофеи и мусор, который будет отправлен на переработку в будущем. Нужных нам модулей было достаточно для 30 кораблей, и это заставило меня улыбнуться. «Да, Фрай, есть!» Тут же отправил ему артикулы и места на складах. «Прошу тебя отобрать самый подходящий для данной миссии персонал. Ну, ты понял. Ты, как всегда», — в его голосе слышалась надменность и насмешка. «Но да, понял. Нужно подобрать команды. Персонал, блин. Все вокруг меняется, а ты любишь коверкать слова, каким-то образом верно, ну или частично верно передавая суть. Таков я», — на моем лице появилась улыбка. «Сколько времени нужно для выбора команд?» «Не более часа», — моментально ответил мой друг. «Тут же поставлю приказы, если дашь разрешение. После этого, думаю, еще час на замену модулей, полчаса на проверку кораблей, чтобы все функционировало, а потом уже по готовности вылет, если все отдохнувшие». «Даже если нет, то во время перелета между системами смогут отдохнуть», — тут же поправил я Фрая, пока он не успел что-то сказать про отдых тут, на станции. «Я все понимаю, перед вылетом нужно отдохнуть, таковы правила, но оно помечено как необязательное в экстренных случаях, а сейчас у нас ситуация экстренная. Нам нужно нарушить логистику противника по возможному маршруту, тем самым навязав ему бой на наших условиях, если вдруг он сунется в систему «Паук». Война и все такое. Понял, сделаем. До связи. Доклад по готовности к вылету и после вылета. Буду ждать». Враг все время пытался быть на шаг впереди. Ну что ж, сейчас у нас есть прекрасная возможность ответить ему тем же. Не только он может действовать хитростью, но и нам пора учиться тому, что нам показывает наш противник. Кодекс позволяет и даже настаивает на этом. По факту, можно будет еще заминировать все подлеты к нашей системе, еще и по другую сторону коридоров. Это вынудит врага задержаться, чтобы разминировать подлеты. А плотность мы можем создавать невероятную, как показала практика. Время для этого у нас есть. И помимо мин, нужно будет с минным полем установить датчики, которые дадут знать, если противник попытается прорваться через наше заграждение. Тут же я отдал приказ Мире провести такую операцию с пометкой «по возможности». Мало ли, какие будут ситуации у нее. Все же сохранность флота — первостепенная задача. Он у нас один, и жертвовать им ради немного безумной идеи — плохая затея. «Постараюсь», — спокойным, крайне спокойным голосом проговорила моя сестра, что было на нее не похоже. «Но враг не дает нам продохнуть. Малые группы постоянно прорываются под завесой систем маскировки и не дают строительству продолжаться. Постоянно патрулируем, что влеты в систему, что возле цитадели. Один фиг прорываются и мешают, но строительство идет. В данный момент блок питания стыкуется с основным орудием. Там есть парочка мелких, так что залетным тяжелее будет нам помешать». «Тогда не рискуй, лучше отложи до полного построения цитадели. Враг тогда точно перестанет совершать налеты». «Но могут начать сосредотачиваться по ту сторону систем». Вот теперь эмоции начали проскакивать. В основном напряжение. «Нет, все же откажусь выполнять. Безумие». «Но ты же выполнишь, я же тебя знаю. После того, как тебе подкинули безумную идею, она начнет тебя... глодать. И ты попытаешься сделать все, что будет в твоих силах». «Иди к черту, Марк!» — взорвалась она. «Да, я сделаю это, как только смогу, но не сейчас! Пожалуйста, у нас накат опять пошел! Перехватили на вылете! 32 корвета! 30, мать их, два! Словно они их клепают сотнями каждые сутки, сажая туда клонов!» «Так и есть!» — спокойно ответил я ей. «Если смотреть по всему сектору человечества и количеству космических кораблестроительных заводов, то в среднем так и выходит. А о том, что они используют клонов, мы узнали у твоего мужа, и при этом, как нам удалось выяснить, у клонов могут быть мутации, которые повысят их эффективность». «Эх, иди к черту», — вздохнула девушка. «Хорошо быть командиром, который все знает». «Нет», — сказал я, словно отрезал. «Сама была на моем месте, сама принимала тяжелые решения, сама знаешь, каково это, так что не надо тут наговаривать, приказ к исполнению не обязателен, воспринимай как дополнительную миссию, тебе же ее выполнение и облегчит жизнь, решай сама, я все сказал, конец связи». «Конец связи», — ответила неохотно мне сестра, которая явно хотела продолжить со мной разговор, даже учитывая накат. Странная она, но я почему-то ее прекрасно понимал. Может, потому что мы одного поля ягоды? Хоть и от разных отцов, но мать-то у нас одна, все же родные немного, как говорила мне мама. «Эх, что бы она про нас сейчас сказала?» Грустно усмехнулся я, а потом обратил внимание на полученное сообщение. «Хранитель?»